Глаза Ван Линя сверкнули, он сделал пару шагов назад и продолжил спокойно смотреть. По внешности можно было сказать, что появившийся являлся необычным культиватором. Обе его руки быстро складывали жесты мудро. Золотой свет окружил стену, все скальное жилище было моментально охвачено жужжащим звуком и все окружающие начало опускаться. У подножия стен земля затряслась. Наблюдая за этим, Ван Линь оставался спокойным. После долгого времени земля прекратила трястись, и погружение остановилось. Центр внутренней стены был еле заметен. И с этого направления, выпуская лучи света, неожиданно, стали выдвигаться пурпурно-красные врата. Черты лица человека являли манеры бессмертного и культиватора. Сложив руки в жесте мудро, он выполнил необычную технику секретного искусства запечатывания в направлении врат пурпурно-красного цвета. После чего человек медленно растворился в воздухе вместе с пластинкой золотого металла. Ван Линь сделал глубокий вдох, не отводя глаз от пурпурно-красных врат. Если снова пересчитать все комнаты в горной обители бессмертных, теперь их было точно 10. Этот иллюзорный человек на самом деле является тем самым мастером небесного сокровища. Этот мастер небесного сокровища определенно заслуживал такого названия. У него выдающиеся навыки в использовании древних техник в обители бессмертных. Думаю, тех, кто нашел это жилище, было немного. Даже если бы они и нашли это место, то обнаружить подлинное сокровище горной обители они бы никак не смогли, подумал Ван Линь. Его глаза сверкнули. Ван Линь подошел к пурпурно-красным вратам, недолго помолчав, он сложил руки в том же жесте, что и культиватор небесного сокровища пару мгновений назад, и применил технику секретного искусства к вратам. Немедленно врата двинулись, их створки разошлись в разные стороны. Ван Линь разослал внутрь для проверки свое божественное сознание. Внезапно его глаза засияли. 10-я комната не была большой, размером около 33 метров. Внутри, кроме нескольких разбросанных материалов для очищения, бросались в глаза три огромных конструкции на постаменте в центре комнаты. Без преувеличения стоит сказать, что они были действительно огромны. Они были покрыты шипами, придающими им еще больше свирепости. На шипы были нанизаны разнообразные вещи быта людей, такие как шкуры диких зверей, пронзенные шипами по центру. Каждый шип имел на себе несколько нанизанных слоев толщиной с человека, а острие шипа сияло холодным светом. Это была всего лишь часть низа боевой повозки, используемой, как правило, для штурма города смертных. Тут же было и 4 огромных колеса. Размер каждой повозки был около 30 метров. Три боевые повозки стояли рядом и занимали все пространство 10-й комнаты. Наконец, когда Ван Линь вошел внутрь комнаты, три боевые повозки исторгли три сильные души. Свирепый вид этих душ пугал еще больше, чем сами повозки. И как только они показались, то сразу испустили рев. Этот звук мог заставить трястись даже душу человека, проникая сквозь любую защиту, даже если бы перед ними стояли несколько, расположенных друг за другом горных пиков, они все равно затряслись бы, роняя камни. Эти души имели звериные головы, треугольные и крупные, как огромные ковши напоминали голову быка, наполненную тиранической силой. Сзади у них был хвост, похожий на драконью голову, но у нее не было ни носа, ни рта, и сказать, что это двуглавые звери, не было бы преувеличением. Увидев этого монстра, Ван Линь сразу же обратился к памяти древнего бога Тусы, но, к сожалению, ни один зверь из его памяти не подходил под это описание. Видов зверей в мире огромное количество, ничего необычного в том, что Тусы не видел его своими глазами. Эти три души животных были похожими, отличаясь только размером. Душа животного из повозки, стоящей посередине комнаты, была больше, остальные две немного меньше. После появления трех больших душ их громадные красные глаза кровожадно уставились на Ван Линя. Их цвет показывал их отношение, власть и ярость. Испустив рев, они бросились вперед, чтобы поглотить Ван Линя. Ван Линь выглядел как обычно, он спокойно посмотрел на них, а потом сделал шаг назад. Увидев это, три души свирепых зверей побежали еще быстрее. Но когда они достигли расстояния в 10 метров от повозок, из них появились многочисленные цепи, толщиной в руку, которые тотчас проникли в тела трех зверей. Три свирепые души зверей мгновенно завопили от боли, цепи сводили судорогами их духовные тела, заставляя отступать обратно к боевым повозкам. Только немного больший зверь посередине, связанный цепями, был в состоянии сопротивляться и тащить свое тело вперед. Это заставляло его чувствовать еще большую боль, но он все равно шел. Но три зверя все равно не хотели мириться с таким поворотом событий, яростно борясь, они из последних сил вставали на дыбы, и вся пещера бессмертных затряслась. Казалось, что все вот-вот рухнет. Ван Линь успокоил ци души, хотя он и не знал имен этих трех зверей, однако мастером небесного сокровища было подробно записано, на железной пластине, как управлять боевой повозкой туманно, как из нее стрелять. Эти души животных были заперты внутри духовными цепями, и не могли убежать дальше 10 метров от повозки. Смотря на потуги трех душ зверей, Ван Линь поднял обе руки и быстро выполнил тайную технику руками, согласно железной пластине. Через мгновение техника сработала и превратилась в черные кольца. Увидев это, души зверей старались избавиться от цепей еще сильнее. Постепенно движения Ван Линя становились все быстрее и быстрее, черных колец становилось все больше и больше. Спустя время, когда во всей комнате их было уже за сотню, Ван Линь крикнул низким голосом, уставившись на одну из боевых повозок: «Запечатать!» Внезапно все черные кольца, оставляя после себя лишь тени и с размытыми очертаниями, полетели прямо к боевой повозке, полностью накрывая ее. Над боевой повозкой раздался рев, в глазах звериной души отразилось сильное нежелание, но ее тело сжалось и вернулось в боевую повозку. Всего потребовалось 11 черных колец. Под конец, боевая повозка слегка двинулась и поднялась в воздух. Во время ее полета, размер повозки сильно уменьшился, с каждой секундой она становилась все меньше и меньше, пока не стала размером с ладони и не упала в руку Ван Линя. Ван Линь взглянул на нее и положил в поясную сумку. Чтобы использовать боевую повозку, сначала нужно было обязательно подчинить душу зверя. Сила души свирепого животного – это не то, что Ван Линь бы мог контролировать. Поэтому, с помощью техники из железной пластины, он запечатал душу животного и ввел его в состояние сна. В действительности мастер небесного сокровища не думал, что кто-то на уровне формирования духа сможет получить его сокровище и придет забирать боевую повозку. Все, что он написал по стандарту, должно было использоваться культиватором на уровне Инбянь. Получив эту повозку, Ван Линь огляделся и остановился взглядом на оставшихся повозках. Повторно используя технику из железной пластины, он запечатал и следующего зверя. Наконец, в комнате осталась последняя душа зверя, самая маленькая, но даже так Ван Линь все еще не мог ее использовать. Душа свирепого зверя, видя, как его компаньоны один за другим запечатываются странной техникой, не прекращала рычать. Если в прошлом мастер небесного сокровища легко мог ее подчинить, то сейчас, видя слабого культиватора, которого она могла бы задавить одной ладонью, она просто не могла позволить себе преклонить голову. Ван Линь уставился на зверя, его внутренние чувства были в беспорядке, он очень устал, он не знал, что ему делать дальше. Если он сделает ставку и выиграет, то временно получит контроль над зверем, но если он проиграет, то все станет слишком опасным. Немного помолчав, Ван Линь нащупал диск зверя у себя на запястье, браслет, согласно его действию, оно могло помочь осуществить контроль над душой зверя, но этот зверь при жизни был бессмертным, а Шан Вэй говорил, что кольцо может захватить в ловушку даже душу бессмертного зверя, но для него поглощение духовной силы будет просто огромным, так что это окажется гигантской проблемой. Поколебавшись недолго, Ван Линь отказался от авантюры с кольцом, его глаза сверкнули, направляя сотни черных колец запечатывать зверя в боевой повозке. «Очень жаль, что я не смогу сейчас воспользоваться выстрелом боевой повозки, нужно слишком много духовных сил», мастер небесного сокровища описал это очень уверенно, «и нет причин не верить ему, это не должно быть слишком плохо, повозка с запечатанным зверем внутри чрезвычайно сильна, и, конечно, она меня не разочарует. Какая жалость, что ее невозможно использовать сейчас», думал про себя Ван Линь. Потом осмотрелся и обратил внимание на материалы для очищения в углах комнаты. В следующую секунду он уже стал вихрем, собравшим все вещи в свою сумку. Несколько раз все проверив, он вышел из багрово-красной двери и повторил тайную технику мастера небесного сокровища. Земля вокруг снова начала подниматься, и обитель бессмертного снова приняла свой первозданный вид. Этот выстрел повозки бога – действительно удивительная техника, для ее активации не нужны камни Лингши. Она полностью использует силу души запечатанного зверя, так можно будет сильно сэкономить на камнях Лингши. Тем не менее, для активации повозки все равно нужны камни, боюсь, что ее голод сможет утолить только нефрит бессмертного, думал Ван Линь, летя в воздухе. Пусть пока я не знаю, как выстрелить из повозки бога, я все еще могу ее активировать, но хранилище энергии в душе зверя не может быть бесконечным и не может вечно использоваться. Каждое использование будет угнетать душу зверя, и после нескольких раз даже душа зверя будет повреждена, а после превышения определенного количества, думаю, даже рассеется. И почему об этом ничего не написано на железной пластине мастера небесного сокровища? Ван Линь поднял голову и смотрел в небо. Все это заставляло его задуматься. Наверняка перед смертью мастер небесного сокровища был не в состоянии описать все настолько подробно и смог оставить после себя только ключевые знания, связанные с выстрелом и детальным описанием боевой повозки. Мне все еще предстоит многое изучить. Ван Линь глубоко вздохнул, уголки его рта разошлись в счастливой улыбке. В этот раз прогулка по царству бессмертных собрала богатый урожай, но риск был также велик. Если бы в тот момент я действовал немного неосторожно и осколок разрушился раньше, то я бы непременно умер, но чем больше риск, тем больше добыча, это правильные слова. По этой причине, предложение Чи Хуй я тщательно обдумаю. Ван Линь завис в воздухе и его глаза сверкнули. Глава 308. Влюбленный в тело женщины. Над южным осколком царства бессмертных в это время три человека сражались за маленькую кристаллическую гранулу. Колебания разнообразных заклинаний и техник непрерывно возникали друг за другом. Они знали, что здесь они были единственными в радиусе нескольких тысяч километров и самозабвенно сражались, и не замечали, что на равнине стоял мужчина средних лет. Держа в руке тыквенную бутылку и отпив глоток вина, он потряс головой и сказал: «Тинг, не волнуйся, я быстро найду тебе нефрит бессмертного, и твое тело на тысячу лет останется неизменным». Тинг, маленькая красавица. Этот мужчина средних лет был тем, кто пришел с планеты Сузаку вместе с Ван Линем. Он пил еще, прогуливаясь над долиной. Спустя долгое время он остановился и начал спускаться, опустив голову. Он смотрел себе под ноги, в его глазах отражались оттенки вышедших наружу воспоминаний. Он сказал: «Тинг, ты все еще помнишь, в прошлом именно здесь я встретил тебя, к сожалению, все здесь уже не так, как раньше». Он слегка вздохнул, его правая нога легонько коснулась земли, и через мгновение все тело человека исчезло в земле, не оставив после себя и следа. Он долгое время непрерывно погружался и, наконец, появился в гигантской пещере. Внутри пещеры стоял небольшой храм, окруженный голубой ци. Мужчина средних лет подошел к нему, прошел сквозь голубую ци и попал внутрь. Храм имел три этажа и был обустроен очень просто, как и у обычных людей, однако имелись и изысканные благовония с приятным ароматом, заполняющим все вокруг. Человек вошел в храм, в его глазах отобразилась нежность, он прошелся рукой по всей мебели внутри, пока не сел на стул и, помолчав, сказал: «Тинг, прошло так много времени с тех пор, как я встретил тебя здесь». В его глазах отобразилось глубокое чувство любви. Достав пагоду из сумки, он нежно поводил по ней правой рукой, пока не появился белый свет. Из белого света возникло тело женщины в белых одеждах и оказалось в руках мужчины средних лет. Его взгляд стал еще нежнее, продолжая смотреть на тело и улыбаясь, он проговорил: «Тинг, вот мы и дома». Тело женщины выглядело очень красивым, взгляд выражал спокойствие, будто богиня спустилась с неба. У нее была белоснежная кожа, но румяные краски тоже присутствовали. Если бы кто-нибудь сказал, что она еще жива, то мало кто усомнился бы в этом. Как только она появилась, по какой-то причине вся атмосфера внутри храма внезапно изменилась. Казалось, тело женщины принадлежит этому храму. Мужчина средних лет нежно дотронулся до лица женщины, с глубоким нежным чувством в глазах, и улыбнувшись, он сказал: «Когда я впервые увидел тебя, то решил, что ты непременно станешь моей женой. Тинг, это прозвище тебе понравилось, ведь я придумал его специально для тебя». Он замолчал, опуская свою голову на лоб тела женщины, потом нежно поцеловал, в его глазах читалось удовлетворение. «Ради тебя я бросил свою должность в школе, ради тебя я не остановился перед бунтом против своих учеников, милая, я нисколько не жалею, это правда, пусть они зовут меня безумцем, я не сумасшедший». Мужчина средних лет коснулся лица женщины и через некоторое время поставил тело на ноги. «Тинг, идем, взглянем на этаж выше, воспользуемся столиком с косметикой, позволь своему мужу помочь тебе с макияжем». Мужчина слегка улыбнулся и, придерживая тело женщины, поднялся на второй этаж. На втором этаже, у стены, стоял небольшой столик, Мужчина усадил за него труп женщины и взял в руки карандаш для бровей. В его глазах были видны сильные чувства, когда он сказал: «Ты счастлива, моя Тинг, я очень счастлив. Ты поговоришь со мной, ты не хочешь говорить, неужели ты несчастлива? Говори, говори немедленно. Почему ты не говоришь?» Голос мужчины среднего возраста становился все громче и громче. Держа в руке карандаш, он сжимал труп женщины и яростно ее тряс, так сильно, что даже порвал ее одежду сбоку. Прошло много времени, человек, пребывая в шоке, крепко обнял тело женщины и еле слышно пробормотал: «Извини меня, Тинг, не вини меня, я был неправ, я больше не буду кричать на тебя, никто не украдет тебя у меня, если только кто посмеет, убью любого, убью, убью, убью». Мужчина глубоко вздохнул, несколько раз поцеловал тело женщины в лицо и с улыбкой произнес: «Тинг, посмотри, этот храм вот-вот обвалится, до сегодня я использовал свою силу, чтобы поддерживать его, так как здесь вся твоя семья, а великодушие к нашей семье – это основа нашей жизни. Ты устала, пойди отдохни». Мужчина средних лет поднял тело женщины на руки, потом подошел к кровати и положил труп на нее. Тело лежало на кровати, а мужчина смотрел на него глазами полными нежности. «Тинг, когда я увидел тебя впервые, ты лежала точно так же, ты совсем не изменилась с тех пор. Ты еще помнишь, как я в первый раз пришел в царство бессмертных, чтобы получить ци бессмертных, как увидел тебя в первый раз, мне сразу стало понятно, ты моя жена, и я остался здесь с тобой на очень долгое время». Пока он говорил, его рука опустилась на тело женщины, он продолжил: «Ты совершенно, ты мой идеал, никто не украдет тебя. Тинг, я очень сильно люблю тебя, ты мне веришь, тебя не сравнить с ци царства бессмертных, ты мое сокровище». Мужчина среднего возраста слегка улыбнулся и прилег рядом с телом женщины, а потом пробормотал: «Все хорошо, Тинг, мы отдохнем ночь, а завтра твой муж снова будет искать нефрит бессмертного, отдыхай, не надо бояться, я здесь». Ван Линь парил в воздухе, его глаза выражали непреклонность, до крайнего срока оставался один месяц, и скоро ему придется принять решение, идти ли с Чиху в то место или нет. То, что было сказано про три меча бессмертных и огромный нефрит бессмертного, уже заставило его колебаться, ведь имея огромный нефрит бессмертных, Ван Линь бы был уверен, что сможет достичь поздней стадии формирования духа, да и сделать шаг к стадии Инбянь было бы намного проще. Но стадия Инбянь для Ван Линя имела совершенно другое значение. Достигнув стадии Инбянь, Ван Линь помог бы Си Тунану проснуться. Хотя сейчас Ван Линь только на начальной стадии формирования духа и далек до поздней стадии, и неизвестно, когда он ее достигнет, однако он не беспокоился, он знал, что мир культивации не терпит спешки, все случится само собой и сформируется естественным образом. К тому же в том пруду водятся некоторые виды бессмертных трав, которые также манят Ван Линя. Если он даст эти травы Лиму Ван, то она сможет изготовить некоторое количество высококлассной медицины, которые позволят быстрее перейти на следующую стадию. Пилюли культивации будут использованы Ван Линем только если они имеют огромный эффект, иначе он бы их не глотал, так как текущее состояние его культивации сильно невосприимчиво к ним. Использование пилюли и зелья более не его главный путь. Но если медицина будет создана из реагентов царства бессмертных, то все станет совсем по-другому. С принятым решением Ван Линь поднимался вверх, постепенно выходя за границы осколка и приближаясь к месту, где расположен гигантский вихрь. Внутри этого вихря он задействовал нефрит перемещения к Чиху. В этот момент на одном из осколков царства бессмертных, Чиху, член великого клана демонов, сидел в медитации, скрестив ноги. Он сидел напротив массива телепортации. Взгляд Чиху был спокоен, он сидел здесь уже 7 дней, за 7 дней на него много раз нападали, но конец был у всех один – смерть. Он ждал двоих людей. Чиху верил, что если эти двое захотят прийти, то из путешествия, которое он наметил, он сможет вернуться домой с вероятностью 70 и прихватить с собой отличную добычу. Он верил, что после просмотра сообщения на нефрите передачи эти двое будут сильно восхищены и соблазнятся возможным выигрышем. Боюсь, что никто не смог бы противостоять такому искушению. Поэтому Чиху спокойно ждал. Эти двое были тщательно отобраны, поэтому я их и пригласил. Первую не стоит упоминать, ее слава огромна, и ее происхождение также было из великого клана духов. Что до второго, звали его старший Ню, хотя его силу Чиху признавал не полностью, так как он всего на начальной стадии формирования духа, но от него Чиху все время ощущал огромную опасность. После долгих размышлений, он решил все-таки пригласить две враждующие стороны. В конце концов, чем больше у его группы будет силы, тем больше будет шансов на успех мероприятия. Что до их вражды, Чиху этого не боялся. Если один из них захочет убить другого за сокровище, он был уверен, что с его собственной культивацией он сможет разобраться с этим вопросом. Время шло медленно, в этот день формация перед ним ярко замерцала. Этот свет усиливался с каждым мгновением, полностью освещая все вокруг. Этот ослепительный свет, однако, никак не повлиял на Чиху. Он смотрел, не отрывая глаз от массива перемещения. Сердце его было взволновано, и он крикнул: «Выходи, позволь мне узнать, кто прибыл». Свет, исходящий от формации, достигнув определенного лимита, внезапно потемнел, и в массиве показался изысканный женский силуэт. Взгляд женщины был очень красив, но нес в себе частицу холода, заставляя окружающих только смотреть, но предостерегая от попытки завязать отношения. Слабый след холодной ци, исходящий от нее, внезапно заполнил все вокруг, даже снежинки появились в воздухе. Это выглядело просто восхитительно. Взгляд Чиху заблестел, он подумал про себя: «Это она». Он засмеялся и, сложив кулаки в знак приветствия, сказал: «Хонг Ди, собрат-культиватор долго ждал тебя. Эта женщина, гордость страны льда, превозносимая небесами дочь Хонг Ди». Ее взгляд оставался холодным, как лед. Смотря на Чиху, она вышла из формации и отстраненно произнесла: «Если то, что ты сказал, ложь, я этого просто так не оставлю». Глаза Чиху излучали уверенность. Улыбнувшись, он сказал: «Сестра-культиватор Хонг Ди, можешь успокоиться. Теперь, когда ты уже пришла сюда, я тоже не буду скрывать. Этот нефрит передачи имеет печать предка великого клана духов, и он не лжет». Предок Си, Хонг Ди начала понемногу понимать, этот предок Си был учителем ее наставника, они дружили семьями много поколений. В конце концов, на планете Сузаку культивация, главное, добродетели и ее ледяной клан и клан духов сотрудничали. Контакты между двумя сектами были довольно часты. Можно сказать, что великий клан духов был союзником страны льда. Поскольку предок Си был свидетелем, твои слова не могут быть ложью. Хорошо, раз ты хочешь идти, мне не нужны другие вещи, кроме нефритового гроба с телом, оставь его мне, — сказала Хонг Ди решительным тоном. Брови Чиху нахмурились. Это Хонг Ди хочет слишком многого, хотя нефритовый гроб его тоже интересовал. Заполучить три летающих меча бессмертного тоже было бы неплохо, если бы все было так просто. Он предполагал, что старший Ню тоже не захочет остаться без добычи. Хонг Ди, собрат-культиватор, такое разделение не очень справедливо. Кроме тебя и меня есть еще один человек, который примет участие в нашем путешествии. Немного поколебавшись, неторопливо произнес Чиху: «Кто он?» — равнодушно спросила Хонг Ди. Глава 309. Глава 309. Схватка. «Цзэн Ню, он прибыл с планеты Сузаку вместе с тобой», — сказал Чиху. «С планеты Сузаку?» Хонг Ди была ошеломлена, в ее голове мелькали один за другим остальные четыре человека. В этот момент формация перед ними снова засветилась и, достигнув максимума, показала силуэт высокого и решительного человека. «Это ты?» Хонг Ди уставилась на силуэт заблестевшим взглядом, ее рука без промедления указала вперед, и тотчас же белая молния секретной духовной техники ударила в направлении массива передачи. Бам, бам, бам. Раскаты оглушительного грома секретной техники, разорвавший воздух, разошлись во все стороны. Силуэтом, появившимся в массиве, был Ван Линь. Как только он появился, земля под его ногами затряслась, массив треснул и развалился. Ван Линь превратился в дым и отступил. В тот же момент он снял с правой руки кольцо и бросил его вперед. Кольцо в полете издало жуткий крик и превратилось в громовую жабу, и там мгновенно выплюнуло огромную громовую сферу в сторону секретной техники духов. Ван Линь тряхнул рукой, в ней появился флаг ограничения, и из него мгновенно, с ревом, вылетела нескончаемая ци. Устрашающий рев распространился на десятки километров вокруг. Свирепый взгляд Ван Линь пробежался по флагу ограничения и остановился на Хонг Ди. Напады. Из ци флага ограничений сформировался дракон. Свирепо рыча, он бросился в атаку. Выражение лица Хонг Ди стало холодным. Она сделала знак рукой и сзади, из-под ее ног показалась ледяная скульптура. Эта ледяная скульптура была такой же, как и в прошлый раз. Она была выполнена в виде человека с телом змеи, однако оба ее глаза были плотно закрыты. Вдруг, в плотно закрытых глазах скульптуры прорезались полоски света, испускающие голубое свечение, и они выстрелили вперед потоком света. Бам! Белая печать секретной техники и громовой шар столкнулись, на месте столкновения образовался взрыв огромной силы. Мгновенно кусок земли толщиной с половину человека оторвался, взлетел вверх, посредством воздушной волны и забросал своими остатками все вокруг. Полупрозрачный голубой свет в глазах ледяной скульптуры начал усиливаться, в тот же миг из взрыва вылетел громовой шар, продолжающий полет к цели, разбрасывая быстро появляющиеся на его пути ледяные сосульки, и те с невообразимой скоростью разлетались, издавая щелкающие звуки. Внезапно, зависший в воздухе громовой шар покрылся льдом. Весь бледно-голубой, окруженный темно-фиолетовыми молниями, выглядел завораживающе. Синий свет не останавливался, распространяясь дальше. Громовая жаба тяжело хмыкнула и выпучила живот, стремясь выстрелить громовым шаром снова, но внезапно, синий свет окружил ее, и она мгновенно заледенела с раздувшимся животом, не успев создать новую громовую сферу. Даже флаг ограничений, вместе с зловещим драконом Ци, был окутан синим светом и заледенел. Хонг Ди в этот раз использовал огромное количество своего магического оружия, ее главной целью было убить Ван Линя одним махом. Видя, что атака ударила в его слабые места, взгляд Ван Линя вспыхнул, и он немного отступил, его правая рука коснулась точки между бровями, в мгновение ока оттуда начали вылетать тени, быстро покидая пространство между его бровями, они превращались в блуждающие души и своим вставали рядом с Ван Линем. Ван Линь прыгнул вверх и завис в воздухе, в этот момент, казалось, родился демонический бог, оба его глаза испускали странное, пугающее свечение. «Поглощай!» С этими словами десятки тысяч блуждающих душ вокруг немедленно изменились и с дьявольской решимостью ринулись вперед, испуская зловещий рев, и нападая на Хонг Ди, они не заботились о жизни и смерти. «Остановитесь!» Быстро закричал Чи Ху, сморщив брови. Выражение лица Хонг Ди изменилось, она холодно усмехнулась и отступила. Блуждающие души, которые уже были готовы напасть, мощными волнами разошлись во все стороны, подобно костному мозгу зверя, распространяющемуся по телу человека, принявшего его. Взгляд Ван Линя пылал жаждой убийства, он встряхнул рукой, и флаг ограничений появился еще раз. В то же время, наружу снова вырвалось ци нескольких десятков ограничений, переплетаясь друг с другом, сформировали длинное черное копье, и Ван Линь указал пальцем на Хонг Ди. Копье казалось иллюзией из-за своей скорости, подобной молнии. Блуждающие души издали вой и отступили. Хонг Ди тоже решила отступить. Ее правая рука коснулась верхушки ледяной скульптуры. В тот же момент скульптура увеличилась и встала напротив потоков ци. В одно мгновение она стала еще выше. Встав перед ней, Хонг Ди произнесла песнопение, и оба глаза скульптуры приоткрылись на секунду, так, словно скульптура ожила. Внезапно от ледяной скульптуры выстрелило ледяное сияние, блуждающие души, пронзенные лучами голубого света одна за другой издавали жалкий вой, некоторые из них даже рассеялись между небом и землей, остальные же испытали огромный страх и боялись продолжать наступление. Но длинное черное копье, созданное из ци флага ограничений, со скоростью молнии, продолжало лететь сквозь синюю завесу. Тело Ван Линя двинулось и тут же бросилось вслед за копьем, проходя сквозь сияние, он крикнул: «Хонг Ди! Ты никогда не подготовишь своих родителей к похоронам, у тебя нет благочестия». Видя, как Ван Линь прорвался сквозь зловредное синее сияние, блуждающие души прекратили отступать и последовали за Ван Линем, подобно черным перьям позади павлина, выстроившись наподобие хвоста и добавляя Ван Линю ощущение мощи. «Ради своего эгоистичного желания, ты вырезала четыре школы, бессердечная». Длинное черное копье без сопротивления прорывалось через голубую завесу, заставляя все окружение свирепо колыхаться, все окружающее пространство покрывалось бесчисленными маленькими трещинами, трещины распространялись от пробитого копьем пути вплоть до краев сияния, даже камни на земле оказались под их влиянием. «Ты без причины стала убийцей, ты поступила бесчестно». Земля, оледеневшая от ци ограничения, внезапно разлеталась на ледяные крошки, встретившись с длинным черным копьем, это копье оказалось еще быстрее и свирепее. Тем временем, флаг ограничений в руках Ван Линя, под действием его ци, продолжал отделять от себя ограничения и заполнять ими копье, цвет которого становился все чернее и чернее, и само оно как будто наливалось яростью. Твой учитель все еще полностью отдает всего себя служению стране Сюэюи, а ты предаешь ее. Это уловка. После завершения создания копья флагом ограничений, продолжавшая добавлять в него ци, сильно ускорила и усилила копье, которое уже поглотило все ци ограничений. Внезапно появился Ван Линь, а бесчисленные блуждающие души плыли позади него настолько тесно друг к другу, что были огромной завесой от света, словно он был радугой, а они закрывали его от неба. Земля покрылась трещинами и разрывалась на мелкие кусочки, все вокруг разрушалось, но он, наконец, добился своего. Свет дня был полностью скрыт быстрым и свирепым черным копьем, разрывающим землю. Даже культиватор средней стадии формирования души выплюнул бы глоток крови, просто увидев это зрелище. Твое непочтительное поведение – это суть твоей культивации. Ты говорила, что твое сердце стабильно, но думаю, что нестабильно твое развитие. Попробуй теперь продвинуться. Тело Чиху не в силах сопротивляться, тоже невольно сделало несколько шагов назад, испытывая огромный шок. Его глаза дрожали от страха. Он никогда бы не подумал, что этот Цзэнню использует такую ужасную устрашающую технику. Человек и магическое оружие, объединитесь. Чиху был поражен, его взгляд рассвирепел, показывая жаду битвы, но он смог быстро подавить это чувство. Этот человек точно из той талантливой семьи Цзэн. Если бы я был на ее месте и не использовал свое лучшее сокровище против этого копья, то не смог бы сбежать, но Хонг Дито находится на последней стадии формирования души, однако Цзэнню точно знает, как разрушить ее путь культивации, он совсем непрост. В конце концов, Хонг Ди была еще слишком молодой, в сравнении с длиной жизни Ван Линя, более 400 лет, ее ни за что винить, различие было слишком большим. Слова Ван Линя глубоко запали в сердце Хонг Ди, ее глаза вспыхнули, на лице нарастал гнев, полностью окутывая ее, но ее ноги сделали еще несколько шагов назад. Ван Линь шел вперед безостановочно, Хонг Ди непрестанно отступала. Он безжалостно дурачил Хонг Ди, не имевшую достаточно опыта, и гнался за ней совершенно безжалостно. Взгляд Хонг Ди отражал огромное желание убийства, как гордая дочь небес снежной страны. Она с самого рождения не встречалась лицом к лицу с такими последствиями, ей было стыдно. В прошлом, все, что ей было нужно, это ледяная скульптура. Даже при встрече врага в поздней стадии формирования души, она легко обращала его в бегство. Более того, в ее стране, все уделяли ей много внимания, ей трудно было избежать появления надменности. Копье Ван Линя заставило ее неожиданно почувствовать шок, мощь этого копья не была большой. Однако его внутренняя аура излучала импульсы невероятной катастрофы. Но все-таки она была культиватором последней стадии формирования души. Внезапно ее взгляд сверкнул, руки стали быстро формировать жесты техники, вдруг из точки между бровями показалась кровь, а вместе с ней и вспышка красного света. Как только этот свет появился, он тотчас же превратился в свежую алую розу. Мгновением позже, как появился цветок, ледяная скульптура перед Хонг Ди начала таять, превращаясь в лужу синей жидкости, которая потом окружила розу. Роза же, как будто подпитываясь от синей лужицы, распустила бутонный свет, который она испускала, стал намного ярче. Длинное копье перед Ван Линем ускорилось и столкнулось с розой. Бум, с цветка упал один лепесток, взгляд Ван Линя побледнел, его длинное копье взорвалось со вспышкой. Лицо Хонг Ди причудливо зарумянилось, но спустя миг вернулось к прежнему. Ван Линь сделал легкий вздох. Неважно в каком месте и при какой погоде, он все равно не способен убить эту женщину. Формирование души последней стадии – это что-то ужасающее. Он сделал несколько шагов назад, его домен покрыл его тело мгновенно. «Ты первый человек, заставивший меня использовать магическое оружие жизни, теперь ты можешь умереть». Хонг Ди пристально следила за отступающим Ван Линем и проговорила это сквозь скрежет зубов. Тем временем она раскрыла свои белые руки в разные стороны, и с красной розы перед ней упал еще один лепесток. «Остановитесь, Хонг Ди, сестра-культиватор, брат Цзэн, я пригласил вас обоих, если вы продолжите драться, то не судите меня за последствия», — громко крикнул Чиху, поднимаясь в воздух. «Чиху, братец-культиватор, это не я начал, не я и закончу», — сказал Ван Линь холодно, глубоко вздохнул, в попытке противостоять домену отчаяния. Лицо Хонг Ди было темное и угрюмое, глянув на Чиху, она сказала: «Ты мне не нужен, отступи назад». Чиху тоже изменился в лице, но, уставившись на Хонг Ди, он засмеялся. «Сестра-культиватор Хонг Ди, мне придется в этом поучаствовать». Хонг Ди молчала, ее рука оторвала еще один лепесток и отправила его вперед. Он медленно полетел к Ван Линю. В этот момент земля внезапно затряслась, даже в небе появились разломы. Очевидно, мощь лепестка розы достигла критической точки, которую осколок царства бессмертных уже не мог выдержать. «Хонг Ди!» – проревел громом Чиху. Взгляд Ван Линя вспыхнул, хлопнув мешок у пояса, у него в руке очутился флаг ограничений. Он потряс флагом и тот вылетел из его рук и начав подниматься вверх. Вызов катастрофы. Ван Линь слегка разделил два слова. Это было последнее средство. Ван Линь правда не хотел использовать его, напрямую вызывая божественное возмездие. Если божественное возмездие опустится тут, то осколок царства бессмертных разрушится, и неизвестно, повезет ли ему снова сбежать. Флаг ограничений все поднимался в небо, превращаясь в огромное кольцо черного тумана, сходившее с небес и покрывающее территорию в полкилометра. Глава 310. Глава 310. Перекрывающиеся осколки. Внезапно, в радиусе 5 километров распространился грохочущий звук. Ван Линь глубоко вздохнул, обе его руки быстро двигались, формируя кольцо ограничения. Стоит всего лишь бросить его в небо на флаг ограничения и мгновенно 99 групп ограничений флага завершатся, и возникнет божественное возмездие. Выражение лица Хонг Ди изменилось, она уставилась на ограничение в руке Ван Линя, потом взглянула на кольцо из черного тумана в воздухе, сильное чувство опасности внезапно захватило ее, она никогда прежде не чувствовала подобного. Она иногда предчувствовала приближающуюся беду, но никогда еще ей не попадался враг, дающий такое ощущение приближающейся смерти. Взгляд Чиху тоже сильно изменился, он парил в воздухе, угрюмо посматривая на туман, на душе у него было темно. Похоже, что Цзэн Ню ни разу полностью не использовал свою силу. Этот черный туман, вероятно, его сильнейшее магическое оружие. «Сестра-культиватор Хонг Ди, вы оба были приглашены мной, но если ты продолжишь, я самолично впаду в крайность. Я решу помочь брату Цзэну, и если не умру, то определенно вернусь назад и доложу обо всем предку Си», — выкрикнул Чиху. Пока Чиху говорил, позади него появилась небольшая тень, внезапно эта тень выросла до 30 метров в высоту и стала выглядеть как древний гигант, глаза которого испускали плотный свет, он смотрел только на Хонг Ди. Хонг Ди не могла ничего придумать и колебалась, она испытывала мрачные чувства по поводу всего происходящего. Странная техника этого Ню явно была непроста, более того, пустая тень позади Чиху уже полностью материализовалась, и если он вступит в схватку, осколок определенно развалится. Колеблясь, она указала правой рукой на лепесток и он мгновенно остановился. «Хорошо, Чиху, будь по-твоему, я не буду пытаться убить этого человека, но гроб с телом будет моим». Брови Чиху нахмурились, он собирался что-то сказать, но его прервал внезапный смех Ван Линя. «Хонг Ди, ты действительно думаешь, что способна убить меня?» Глаза Ван Линя были наполнены смехом, и он поднял флаг ограничений выше. Он сказал: «В моей руке необыкновенная сила, всего один щелчок и наш осколок царства бессмертных разрушится, хочешь проверить?» Выражение лица Хонг Ди сразу стало неприятным. «Брат Цзэн, послушай меня, я, наконец, собрал вас здесь потому, что только вместе мы сможем получить добычу. Понимаешь? Хорошо, пусть все будет, как сказал брат Чиху». Ван Линь слегка улыбнулся, в действительности, незачем было вызывать божественное возмездие, и хорошо, что не пришлось его использовать. В таком ограниченном пространстве, как этот осколок царства бессмертных, он был уверен, в этот раз, все могло закончиться далеко не так хорошо, как прежде. Но все же, Ван Линь планировал закончить флаг ограничения именно в царстве бессмертных, а не на планете Сузаку, и убийство этой женщины стало бы отличной возможностью. «Сестра-культиватор Хонг Ди, пожалуйста, убери свое магическое оружие», — сказал Чиху, повернувшись к Хонг Ди. Хонг Ди хмыкнула и призвала правой рукой лепесток цветка назад, который вместе с розой через мгновение слился с точкой у нее на лбу. «Цзэн Ню, после возвращения на планету Сузаку, посмеешь ли ты вступить со мной в схватку?» Тщательно выговаривая слова, спросила Хонг Ди, уставившись на Ван Линя. Ван Линь засмеялся и четко ответил: «Принимаю». Ван Линь коснулся рукой ограничения, и оно рассеялось, черный туман в небе сразу двинулся и начал сгущаться в центре, постепенно конденсируясь во флаг ограничений, который, в конце концов, полетел в сумку Ван Линя. Что до громовой жабы, которую Ван Линь тоже убрал, она была сильно ранена и дух ее сильно ослабел. От этого жажда убийства Ван Линя только усилилась. Хонг Ди пристально смотрела на Ван Линя, она должна была признать, этот человек имел способности для сражения с ней. Чиху ощутил внутреннее спокойствие и скрытно улыбнулся, если бы он знал их заранее, он бы ни за что не позвал их вместе. Этот Цзэн Ню, находясь только на ранней стадии формирования души, он посмел вступить в бой против последней стадии формирования души, совершенно точно, он непростой человек. В будущем он определенно расцветет на планете Сузакуи, вполне вероятно, станет кошмаром всех учеников страны Сюэйюи. Отлично, сестра-культиватор Хонг Ди и брат Цзэн Ню, вы двое теперь идите за мной, на этом нефрите описано место, и оно не сильно далеко отсюда. Чиху глубоко вздохнул, охватил кулак одной руки ладонью другой, его тело развернулось и он полетел вперед. Хонг Ди, даже не взглянув на Ван Линя, приняла вид красного облака и, догнав Чиху, полетела рядом с ним, явно не желая следовать позади. Глаза Ван Линя усмехнулись, и он полетел следом. Ее сердце нестабильно, ведь за 100 лет достичь формирования души это чудо, но отсутствие опыта сильно влияет, она многое упустила, и даже простой полет требует специальной техники. Подумал Ван Линь, с моим текущим уровнем развития, победить эту женщину я смогу только используя флаг ограничения и призвав божественное возмездие, иначе шансы на успех будут нулевые. Доменом жизни и смерти трудно атаковать, когда цель находится на последней стадии домена бессердечия, но если я достигну средней стадии формирования души, используя домен жизни и смерти, определенно смогу воздействовать на эту женщину, тогда, даже без использования божественного возмездия, шанс победить ее будет около 70%. Домен жизни и смерти Ван Линя развился от познания цикла перерождения, круга небес, но с его текущим уровнем в начальной стадии формирования души, он не может полностью отобразить превращение жизни в смерть, сейчас он может только почувствовать этот круговорот небес, но как только он достигнет средней стадии формирования души, его домен жизни и смерти поднимется на новую ступень, таким образом, сила его домена сможет сравниться с последней стадией домена отчаяния той женщины. Эта женщина сейчас не знает, как достигнуть вершины секретной техники, смотря на ее сердце, видно, что оно нестабильно. Страх того, что она никак не может достичь новой стадии, в сравнении с тем, как легко она прогрессировала раньше, давит на нее. Думал Ван Линь, достигнув стадии формирования души, он еще сильнее ощутил все мирские законы. Кроме чрезвычайно сильных магических способностей, сама по себе стадия формирования души абсолютно бесполезна. Главная цель культиватора на этой стадии в создании волн управления силой мира, которые полностью зависят от развития твоего домена. Домен жизни и смерти наиболее изменчив, говоря об иероглифе изменения, он простой, но Ван Линь все еще не познал его до конца. Ван Линь сейчас лишь на пороге начала познания. Когда он сможет создать магическую технику, содержащую полный домен жизни и смерти, который покрывал бы все изменения, только тогда можно будет сказать, что домен жизни и смерти завершен, и волны изменений жизни и смерти заменит существующий мировой принцип цикла небес. Во время полета, Ван Линь тщательно разбирал полученный в битве с Хонг Ди опыт, постепенно постигая его. Трио необыкновенных личностей летело очень быстро, через некоторое время, ведомые Чиху, они прибыли к границе осколка царства бессмертных, с отмеченной горой. Эта возвышенность имела форму дракона, а его вершина – находилась среди облаков, и вызывала чувство близости небытия, показывая необычность такого места, как царство бессмертных. Брат Чиху, на нефритовом амулете это место затерто, почему оно все еще не было найдено другими, хотелось бы мне знать, сказал Ван Линь медленно, глядя на пик горы. Чиху завис в воздухе и с улыбкой произнес, в действительности, брат Цзэн, его еще не нашли по той причине, что к этому осколку царства нельзя попасть через вихрь. Глаза Ван Линя показали заинтересованность. Хонг Ди тоже пристально посмотрела на Чиху. Чиху продолжил с улыбкой. Затертое место на нефритовом амулете – это очень редкое место, где осколки царства бессмертных перекрываются. Взгляд Ван Линя слегка дернулся, внезапно поняв, что число осколков царства бессмертных огромное множество и вполне возможно из-за частых разрывов, по иронии судьбы. Они могли и перекрыть друг друга, тогда действительно будет очень трудно исследовать их или вообще найти. Даже если вихрь выбрасывает на осколки в случайном порядке, попав на один осколок, никто даже и не подумает, что под ним может быть еще один. Учитывая это, вполне вероятно, что это место никем не было открыто. Более того, даже если на первом осколке был вход, из-за кружащихся повсюду обломков невозможно воспользоваться массивом передачи, так что даже если кто-то и попадал на него случайно, то задержаться на нем было очень трудно, сказал Чиху с улыбкой. Хонг Ди хмыкнула и сказала: это предок Си когда-то обнаружил его, сестра-культиватор Хонг Ди, это затрагивает секрет моего клана демонов, рассказать мне было бы очень трудно, сказал Чиху со вспышкой во взгляде. Ван Линь смотрел на вершину горы в форме головы дракона и ничего не говорил. Тело Чиху двинулось, и он полетел к вершине горы, и вскоре все трое добрались туда. Прибыв, Чиху проверил местность божественным сознанием и сказал: месяц назад я уже проверял это место, массив передачи здесь все еще работает, и он ведет к тому далекому месту с осколками. Сказав это, он поднялся по ступенькам, зашел в массив и исчез в мерцающем свете. Хонг Ди глянула на Ван Линя, глаза ее сверкнули, и она без промедления вошла в формацию. Когда тело Хонг Ди исчезло, Ван Линь не спеша вошел следом. Царство бессмертных имеет множество осколков в южной стороне, обстановка здесь крайне удручающая, бушует свирепый холод и вся земля полностью заледенела. Когда Ван Линь вышел из формации в воздухе, его брови сморщились, глядя на Хонг Ди он мог прочесть удовольствие на ее лице, очевидно обстановка не причиняла ей вреда, вместо этого, она чувствовала себя здесь очень комфортно. Сестра-культиватор Хонг Ди, нужное нам место, это первый осколок восточнее на 300 тысяч километров отсюда, сейчас мы в царстве вечного льда, здесь нужен культиватор с магическими силами сопротивления к холоду. После пересечения царства вечного льда, будет бескрайняя пустота, у меня есть компас, который позволит нам не потеряться там. Брат Цзэн, твоя душа со способностью поглощать, очень пригодится нам в пустоте, также категорически запрещается что-либо там собирать. Пройдя пустоту, мы попадем на территорию первого осколка. Так как массивы передачи там не работают, только такой метод может гарантировать нам троим переход туда, сказал Чиху. Услышав эти слова, Ван Линь внутренне обрадовался. Чиху выбрал его потому, что в пустоте обитали блуждающие души, а он мог ими управлять, так что его помощь была очень востребована. Тело Хонг Ди отправилось вперед, летя далеко на восток, вскоре три тени медленно поднялись вверх и исчезли. Но спустя несколько километров Ван Линь обернулся, в его глазах читалось удивление. На путь в 150 тысяч километров у этой троицы ушло много времени. Но сегодня, пройдя 300 тысяч километров, трое прибыли к границе восточной окраины. Неподалеку виднелся обрыв, со следами чьих-то больших зубов, ниже была только черная пустота. Глава 311. Звездный компас. Огромный котлован в 1000 километров разделял землю, покрытую слоем льда настолько, что издали ее невозможно было различить. Тут и там виднелись вершины ледяных гор, сливающихся с поверхностью. Эти ледники, смешанные с камнями, плыли в воздухе над землей. Ван Линь поморщился и, оглядевшись, он внезапно спросил: «Брат Чиху, раз мы прибыли на первый осколок, есть ли на нем что-нибудь необычное? Может, на нем имеется скопление ци бессмертных? Он серьезно поврежден, на нем уже не должно было остаться никакой ци бессмертных. Более того, предок Си из моего клана не рассказывал о чем-либо необычном, но зато предупреждал, что этот осколок невероятно опасен», — ответил удивленный Чиху. «В таком случае, у меня больше нет вопросов», — Ван Линя спокойно сказал, пробежавшись взглядом по местности позади него. Хонг Ди молча глянула на Ван Линя. Потом она резко ускорилась, и с легкостью совершила прыжок в 1000 километров, и приземлилась на ледник. Чиху, глубоко вздохнув, полетел следом за ней. Ван Линь тоже переместился, остановившись на краю ледника рядом с Чиху. В момент их приземления слабая ци холода начала охватывать их тела, начиная с ног, она проникла внутрь Ван Линя, и он тотчас же вытеснил ее своей духовной энергией. «Теперь мы нуждаемся в опеке Хонг Ди, сестра-культиватор, не оставайся в стороне», — сказал Чиху с улыбкой. Хонг Ди, сохраняя абсолютное молчание, поднялась в воздух и двинулась вперед. Чиху внутренне усмехнулся улыбающемуся Ван Линю, и они вместе последовали за ней. Скорость Чиху была на максимуме, они мчались вперед, Чем дальше они продвигались, тем становилось сильнее ци холода и темнее казался лед на земле. Время от времени на них налетал порыв ледяного ветра, пробирая до костей. Спустя некоторое время, после ухода этой тройки, с места, где лед соединялся с землей, показалась тень мужчины среднего возраста. В руках он держал флягу из тыквы, сделав глоток, он произнес: «Тинг, я получил нефрит бессмертного, мы уходим. Эти трое тоже с планету Сузаку, как и я, но если они попытаются украсть у меня нефрит бессмертного, я убью их». Как только он договорил, его тело медленно пошло вперед. Ван Линь и остальные быстро летели над ледником. Спустя 3 дня, вдалеке внезапно появился синий туман, способный поглотить небо и землю, начавший приближаться к ним. Холодный ледниковый туман. Этот туман содержит в себе невероятно сильную ледяную ци. Хонг Ди, не колеблясь, похлопала свою сумку, из нее мгновенно появилась ледяная скульптура, принявшая перед ней вид высокого, 10-метрового бессмертного. Эта ледяная скульптура бессмертного выдвинулась вперед, встречая синий туман, однако в момент столкновения ледяная скульптура быстро разделилась на 2 копии, которые, с непреодолимой силой пронзили синий туман, создав коридор. Хонг Ди, сестра-культиватор, сила твоей бессмертной ледяной скульптуры непостижима, я восхищаюсь тобой, Чиху произнес с улыбкой. Ван Линь был спокоен. Осторожно взглянув на ледяную скульптуру бессмертного, он обнаружил в ней около 100 меридиан с быстро текущей по ним ледяной ци. Кроме того, были полупрозрачные меридианы, которые остались незадействованными. Эта скульптура, включая еще и ледяную статую с головой змеи, похоже, являются мощными сокровищами снежной страны. Они обе достигают отличного результата, но используют разные техники, подумал Ван Линь. Пока ледяная скульптура расчищала проход, скорость тройки нисколько не уменьшилась, и они быстро мчались вперед. Голубой туман тоже постепенно усиливался, становясь все более и более плотным. Очень скоро ледяная скульптура стала хрустеть и начала покрываться трещинами. Хонг Ди поморщилась. Обе ее руки сформировали печать над скульптурой, мгновенно неиспользуемые раньше полупрозрачные меридианы открылись, скульптура озарилась ярким светом и, быстро прибавив скорости, бросилась вперед. Внутри скульптуры увеличилось количество ледяных меридиан, трещины постепенно исчезли и вся скульптура стала испускать облако холодной ци. Очень далеко позади них, мужчина средних лет, держа в руке тыкву и прихлебывая вино, двинулся вперед. Синий туман, окруживший его тело, не мог ему навредить, отступая перед невидимой силой. При встрече с плотным туманом человек средних лет выплевывал полный рот вина, и в тот же момент со всех сторон раздавались звуки хлопков. Этот голубой туман был подобен льду и снегу, попадающему в горящее масло, в котором он сразу рассеивался. Тинг, морозный холод этого тумана в 1000 раз слабее твоего тела. Какое же хорошее у тебя тело. Я обниму тебя и почувствую спокойствие. Несколько дней спустя синий туман мало-помалу исчез, превратившись в пурпурный туман. Хонг Ди за последние несколько дней сменила 3 скульптуры. Наконец, холод в воздухе тумана стал настолько силен, что ледяная скульптура разрушалась мгновенно. Тем не менее, Хонг Ди, взяв в свои руки красивую розу и используя техники, обеспечила всем беспрепятственный проход. Из-за огромного потребления духовной энергии цвет ее лица сильно побледнел, ее взгляд с просьбой о помощи несколько раз падал на Ван Линя. Ван Линь был потрясен, он задумался, если он не может войти даже голубой туман, то пурпурного тумана он не сможет даже коснуться, иначе волны холодной ци проникнут в его тело. Даже если культиватор последней стадии формирования души был бы тут, он, вероятно, не смог бы сделать и 1 шага. Только те, кто подобно Хонг Ди, с самого детства росли в ледяной стране и связали себя с силой льда, могли безопасно пройти. Чиху не случайно выбрал Хонг Ди для этого похода, очевидно, она имела свое значение. По прошествии долгого времени, когда туман, наконец, рассеялся и 3 человека вступили на край ледника, Хонг Ди с каменным лицом произнесла: «Я сделала все, что требовалось, и надеюсь, вы сдержите слова и не попытаетесь избавиться от меня». Чиху засмеялся, потом уважительно обхватил ладонью кулак и произнес: «Я видел все, что ты сделала, за несколько дней ты потратила огромное количество духовной силы, отдыхай, ты нуждаешься в отдыхе». Говоря это, его взгляд как бы случайно скользнул по Ван Линю, и он встал между ним и Хонг Ди. Ван Линь слегка улыбнулся. Если бы не Чиху, возможно, он бы предпринял попытку избавиться от нее, но поведение Чиху явно намекало, что он будет препятствовать этому. Более того, Ван даже и не думал, что Хонгди по-настоящему ослабла. Эта женщина специально провоцировала его, говоря: «Попытайтесь избавиться от меня». Даже если ее духовные силы истощены, эта женщина определенно должна иметь в сумке пилюли экстренной помощи. Но следуя своему плану, Ван Линь сможет с легкостью расправиться с этой желторотой девочкой. Чиху хлопнул по сумке, и лазурный свет, появившийся оттуда, на мгновение усилился и сформировал гигантский компас. Он был в 30 метров в окружности, а внутри у него образовывалась черная пустота, когда он летел по воздуху. Самое ценное сокровище демонического клана – гигантский звездный компас, холодно произнесла Хонгди, когда ее прекрасные глаза осмотрели компас. Взгляд Ван Линя сверкал, когда он смотрел на компас. На нем были выгравированы бесчисленное количество сложных структур, с крайне глубоким смыслом. Ван Линь только бросил один взгляд, но сразу почувствовал, как внезапно, непреодолимая сила начала затягивать его божественное сознание внутрь. Он внутренне содрогнулся и вернул свое божественное сознание обратно. В памяти древнего бога Тусы было описание звездного компаса, был даже метод очищения, но большинство материалов для этого были уже уничтожены. Если бы это был истинный звездный компас, с помощью его культивации им просто невозможно было бы управлять. Это фальшивый звездный компас. В сравнении с истинным звездным компасом должны быть колоссальные различия в эффективности, сказал Чиху с улыбкой. Хонгди смотрела на него и молча кивнула. Хонгди, чуть западнее есть защищающий световой экран, ты можешь пойти туда и сесть в медитации, чтобы восстановить свою культивацию и пройти с нами на следующий шаг, пересекая пустоту. Я, Чиху, клянусь, что тебя никто не побеспокоит, сказал Чиху и, повернувшись к Ван Линю, слегка улыбнулся. Не сказав ни слова, она отлетела и опустилась на поверхность чуть западнее, потом она села, скрестив ноги, и вокруг нее стал собираться экран из зеленого света. «Брат Цзэн, в море пустоты на востоке мы будем нуждаться в твоей помощи, в этой пустоте обитают бесчисленные странные души, так что, как в тот раз перед вихрем перемещения, тебе нужно будет обнаруживать их, а я буду менять путь передвижения. В этой пустоте ни в коем случае нельзя распространять божественное сознание, это будет твоя смерть, это знание передал мне мой предок Си, строго-настрого запретив использовать божественное сознание», сказал Чиху, перелетев на компас, сел скрестив ноги. Ван Линь колебался немного, потом отлетел восточнее и также сел. «Брат Чиху, требуется не менее 5 человек для оптимального использования этого компаса», сказал Ван Линь, посмотрев с севера на юг. «Правильно, если будут 2, то можно будет обеспечить его правильную работу, однако этому сокровищу не хватает даже 5 человек», сказал Чиху с улыбкой, потом глубоко вдохнул и, показав обеими руками поверх компаса, громко сказал: «Брат Цзэн, в пустоте, если все пойдет крахом, никто из нас не выживет, поэтому отношения между нами так важны, но мне некогда будет следить за тем, чтобы брат Цзэн держал слово. Я буду управлять компасом один, и у меня не останется времени всякие там избавиться, так что все зависит только от брата Цзэна». Ван Линь кивнул, следуя внутреннему импульсу, он схватил флаг ограничений, и все его тело покрыл черный туман. Если Чиху или Хонгди захотят избавиться от него, тогда этот флаг ограничений сможет предотвратить 12 попыток, давая ему время для контратаки. Он должен защититься, чего бы это ему ни стоило. Взгляд Чиху блеснул, он не злился, он все понимал. Если ему не доверяют, то пусть их. Он закрыл глаза, выплюнул духовную энергию. Внезапно пространство вокруг компаса затряслось, он двинулся и мгновенно вырос до нескольких километров. Компас не мог телепортироваться, но мог двигаться на бешеной скорости, будто рожденный скользить. В мгновение Чиху запустил звездный компас, странная сила покрыла его целиком. Под давлением этой силы, Ван Линь почувствовал, что его божественное сознание интегрируется с компасом. Более того, божественные сознания Чиху и Хонгди тоже присутствовали там. 3 божественных сознания оказались внутри странной силы. «Хонгди, брат Цзэн, не пугайтесь, это обычная сила компаса. После того, как мы войдем в пустоту, мы не сможем общаться. Это возможно только так, с помощью слияния божественных сознаний». Внутри общего божественного сознания распространились мысли Чиху. «Брат Цзэн, это карта звездного неба. После того, как ты освоишься с ней, используй свою технику, чтобы найти те странные души. Как только найдешь, пожалуйста, немедленно сообщи мне». Карта содержала в себе бесчисленное количество связанных между собой точек. Как только он взглянул на одну из точек, появилась странная сила, мгновенно проникнувшая в Ван Линя. Не задумываясь, он коснулся точки у себя на лбу между бровями, оттуда показались блуждающие души, не спеша, они покинули пространство между бровями, и стало кружить вокруг Ван Линя. Этот звездный компас невероятно удивителен, при необходимости, этот магический предмет мог бы позволить пересекать расстояние между звездами, если появится шанс, обязательно найду себе один. Как жаль, что у меня есть способ очищения, но нет нужных материалов. Создать один такой для себя было бы просто здорово. Ван Линь был очень заинтересован в звездном компасе. Скорость превосходила воображение, в мгновение ока они исчезли в пустоте, вокруг компаса взад и вперед сновали блуждающие души, что касается их, в пустоте они были как рыбы в воде. Глава 312. Навлекая неприятности, Ван Линь распространял свое божественное сознание, все его блуждающие души не показывали никакой реакции. Однако спустя некоторое время Ван Линь внезапно поменялся в лице. Ван Линь сделал глубокий вдох, в голове у него возникло изображение из памяти древнего бога Тусы, и он мгновенно передал мысль через общее божественное сознание. Чи Ху без промедления перенастроил управление компасом, изменяя направление движения, компас быстро поменял свое положение, но облетая вокруг какого-то объекта, одна сторона компаса задела его. Бам! Весь компас был поражен грохотом. Он яростно трясся, резко поворачивая на север. Ван Линь чувствовал огромную силу отдачи, все его главные 5 органов почувствовали удар в тонну, ко рту подкатила свежая кровь, но не став выплевывать, он проглотил ее. Компас все еще вращался, в мгновение ока они оказались очень далеко от прежнего места. Лицо Чи Ху стало ярко-красным, уголки его рта кровоточили, оба глаза были заполнены кровью, громко заревев, он начал медленно стабилизировать компас. Все его тело выглядело так, будто вот-вот распадется на части. Окутав себя плотной ци, он вытащил из сумки лекарственную пилюлю и проглотил ее. Хонг Ди также была сильно потрепана, ее лицо выражало шок. Спустя некоторое время, Чи Ху глубоко вздохнул и, глянув на карту, сказал: «К счастью, брат Цзэн заметил препятствие заранее, иначе, боюсь, мы трое встретили бы здесь свою смерть». «Что это была за чудовищная душа?» – спросила Хонг Ди. «Этого я не знаю, но оно способно выжить в пространстве пустоты царства бессмертных. Его сила – это не то, что мы можем вообразить. Одним усилием, едва задев, он чуть не лишил нас жизни. Это внушает страх», – сказал Чи Ху, содрогаясь от ужаса. «Его называют пустой», – медленно произнес Ван Линь. «Брат Цзэн знает его?» – ошарашенно спросил Чи Ху. «Этот пустой принадлежит к маленьким вымершим существам. Питаясь, они поглощают материю, их жизненные процессы источают темную ци. В древние времена, даже если древние культиваторы сталкивались с ними, только окружив, они могли победить одного», — сказал Ван Линь. «В памяти древнего бога Тусы было их описание. Эти существа имели 3 сокровища. Первое — это первоклассный материал для очищения. Второе — это мозги пустого. Проглотив их, можно было обеспечить себе долголетие. Третьей была пилюля пустого. Поглощение настолько редкого сокровища могло даровать силу поднимать 10 000 тонн.